По странной игре судьбы, последний приют человека, завещавшего превыше всего ценить культуру, стал для его потомков одним из немногих мест, где человек имел возможность прикоснуться к жизни природы. Дорога к могиле Конфуция представляет собой гениальный, пространственный образ приближения к святыне. Мы входим в сокровенный, внутренний и, следовательно, интимно-священный мир. Этот лес кладбища опоясан глухой стеной, который выявляется, вырастает непосредственно из движения в пространстве. Тонкий вкус китайцев исключил присутствие в мемориале Конфуция даже малейшего налета помпезности, немедленно умертвивший бы саму идею смыкания культуры и природы, должного и естественного. Вместо вульгарной декларативности геометрически строгих форм и монументальных пропорций нам открывается умелое сочетание порядка и отклонения от нормы, единство и разнообразие, оповещение и умолчание. Миновав смотровую башню, с вершины которой открывается вид почти на весь Кунский лес, мы идем по аллее, сбегающей к небольшому ручью. Среди деревьев повсюду виднеются холмики и надгробные плиты над могилами потомков учителя Куна. Но чтобы попасть к могиле первого предка, нужно свернуть на скромную боковую дорожку и перейти через ручей по узкому мостику. За ручьем новая аллея ведет вверх к храму, где раньше совершали жертвоприношения Конфуцию. Аллея обсажена могучими кипарисами, по обе стороны выстроились каменные изваяния фантастических зверей и прислуживающих чиновников. Перед павильоном стоит огромный чан для возжигания благовоний. За этим памятным залом огражденный кирпичной стеной двор, в глубине которого и находится могила Конфуция. Ее нельзя увидеть издалека, и к ней нельзя пройти напрямик. Посетители заходят в калитку с восточной стороны ограды, идут по обычной земляной дорожке на север, мимо могилы внука Конфуция, и лишь пройдя несколько десятков метров и завернув налево, оказываются перед главным погребением в лесу Кунов. Их взору открывается округлый холм в форме конского крупа, приличествующий, как считали в Китае, захоронению особо заслуженного человека. Перед холмом высится каменная плита с надписью, выведенной древней вязью. Могила, явившего великое свершение высочайшего мудреца, властителя просвещения. Надпись появилась в 15 веке, а стоит плита на каменном постаменте, заложенном еще 2000 лет тому назад, и не раз перестраивавшемся. Время накладывает свою печать даже на священные могилы. Единственный знак почтения живых к тому, кто здесь погребен, каменная курильница в виде тыквы-горлянки, которую китайцы издревле считали божественным плодом, символом мироздания. Поодаль виднеется еще один интересный памятник конфуцианской театрализации истории. Домик, в котором уже известный нам ученик Конфуция Цзыгун, единственный среди своих товарищей по школе, прожил сполна предписанные обычаем 2 с лишним года, соблюдая траур по любимому учителю. Стоя перед могилой великого учителя Китая, невольно задумываешься о том, какой путь ты проделал, чтобы прийти сюда. Этот путь не назовешь ни легкой прогулкой, ни утомительным путешествием, которое могло бы служить подобием ритуального испытания. В нем ощутима скорее имитация паломничества с его блужданиями, опасными переправами и грозными знамениями, но тяготы опасного странствия здесь лишь символически намечены, только угадываются в воображении. Этот путь наполняет нас ожиданием встречи с возвышенным, но возвышенное всякий раз является в неожиданно скромном, как бы приниженном образе. Так откровения священного леса поддерживают в нас веру в высокие истины культуры, но и освобождают от привязанности к прописным истинам. Снова и снова возвращают они к вечному и, следовательно, вечно новому, вечно обновляемому и вечно чистому в человеческой душе. Не об этой ли свежей жизни, прорастающей из глубин незапамятно древнего быта, говорится в стихах средневекового поэта Ли Дуньяна, описавшего свои чувства в лесу кунов в следующих словах?